В ней уже все знали про строевский гремящий роман с поэтессой. Александр Георгиевич рассказывал мужчинам подробности и, понизив голос, говорил: «Понимаешь, я не хочу называть ее имени». И тут же, цитируя какую-нибудь известную строчку Бурминой, заливался гордым смехом. «Да, это Шекспир, 20 век». Пегов не поддерживал разговоров на эту тему, и тот, в конце концов, отстал от него. Хотя, рассказывая о Бурминой другим, продолжал повторять: «Пегов не даст соврать». Прошли май и июнь, и июль. Август вдвинулся в комнату лаборатории махиной липкой жары. Жара была тем нестерпимее, что система Air Condition, всю зиму гнавшая помещение арктический холод, перед которым были беспомощны техники-смотрители, сейчас поддавала жару. Пегов сидел над страницей отчета. Непорочная белизна ее была нарушена лишь одинокой строкой. За отчетный период лаборатория вывести следующую не было сил. Пегову хотелось написать только: «Была жара, жара плыла, в июле было это». И мысленно поправлял себя: «В августе». Наш лэб во власти нелепости климата. Картина кисти. Александр Георгиевич распахнул двери лаборатории. Пегов сделал вид, что углублен в работу. Но Строев уже шагнул к нему, увидел девственную чистоту страницы. Температура воздуха не благоприятствует любви, а также научной деятельности. Хотя, впрочем, моя-то... Он ждал вопроса, но Пегов сонно молчал. И тогда Александр Георгиевич опустил на лист отчета раскрытый журнал. Пегов увидел цикл стихов Бурминой и заголовок первого стихотворения «Апрельский снегопад». «Художественное чтение у нас в коридоре», — сказал он. «Ну и глупо», — обиделся Строев. «Ты лучше почитай». И вышел. От двери крикнул: «Только не потеряй журнал. Единственный экземпляр». Пегов перевел взгляд на раскрытую журнальную страницу. «То простегал снега прилежницей капелью, вонзая иглы в перья пологих одеял». «Действительно, кто?» — подумал Пегов и вдруг увидел склон горы за храмом. И впрямь похожий на пухлое белое одеяло, простеганное острыми каплями, срывающимися с сосновых веток. Он читал, и к нему возвращалось все, что он забыл, а может, и не заметил даже тогда. Вслепую наугад воздвиг из сосен крепость. Но это ведь не лепость, апрельский снегопад. Апрельский снегопад, заклятый враг сезонов, попратель всех резонов и низвергатель дат. Какая-то веселая отвага причастности к этой свободе от календарей, нелепицы и неподвластности привычному ходу событий наполняла его, и уже точно собственное утверждение он произнес вслух. И вправду, эти дни питомцы беспорядка нам, видимо, сродни, близка нам их повадка. «Что вы сказали, Леонид Эдуардович?» — отозвалась стоящая у прибора лаборантка. «Вот дура!» — охвасталась чем? — новой дубленкой, — сказал Пегов. «Кто? «Директорская секретарша?» — спросила лаборантка.